Зайдя к себе в комнату, я положила книги на комод и выразительно посмотрела на Косареву. «Вы знаете, Полина», — заторопилась она, правильно поняв мое недовольство ее вторжением. «Убийцу арестовали. Кто бы мог подумать?» «И кого же?» — спросила я, скрывая, что мне кое-что известно. «Тимофея», — торжественно сказала она. «Почему именно его?» — деланно удивилась я. «Разве есть доказательства?» «Конечно, есть. Неужто я напраслину буду возводить?» Полицейские обнаружили в снегу сверток, а в нем склянку с отравой, да манишка лакейская, кровью забрызганная. Конечно, Тимофей отпирается, мол, ничего не ведает, но его тут же повязали. Он, злодей давеча, посмотрел на меня так за обедом, у меня аж сердце захолонуло. «Полно вам, Елена Глебовна», — не смогла скрыть я раздражение. «Не верю я, что Тимофей убийца. Зачем ему надо было под корень всю семью Иловайских изводить? Ведь Сергей Васильевич его на службу к себе принял, в дом взял». «Нет, не верю я, не такой он человек». «Не верите?» — поджала губы Косарева. «Вы третьего дня приехали, а я, почитай, который год здесь живу. Нрав у него несговорчивый, да взгляд всегда хмурый. А еще он Анфису поколачивал, ему Сергей Васильевич не раз высказывал. Известно же, какое в простом классе отношение к женам». «Простите, Елена Глебовна, я утомлена и хочу прилечь. Вы позволите?» «Ну, конечно же, отдыхайте, не буду вам мешать». И она с видимой досадой удалилась. Поразмыслив над тем, стоит ли в очередной раз возводить баррикаду, я вспомнила слова сыскного агента о необходимости защиты с двух сторон. Решив, что мебели на две двери, входную и балконную, не хватит, бросила это пустячное занятие и просто заперлась на ключ. Потом откинула одеяло с постели, намереваясь в случае прихода нежелательных лиц улечься прямо на бумаге, и разложила найденные письма на простыне. Одно из них привлекло мое внимание. «Его командорству, приору ордена ложи Святозарных, спешу известить вас о новых денежных поступлениях в казну ложи, а также о расходах, и предоставляю предварительный отчет. Денежные взносы при вступлении в ложе от ниже следующих апронтивов: Волчков, Семенов, фон Дрог, Плешнев, Суманицкий, от каждого по 1000 рублей серебром. Пожертвования от мастеров и заводчиков: Вильяминов 500 рублей, Сухарев 2300, Прахов 7500, князь Апраксин 970, обещал больше через месяц, жаловался на плохие обстоятельства. Выдано на поправку расстроенного имения Луковищеву 2200 рублей. На покрытие карточного долга Конину 1800 рублей, на невестино платье Анушкину, свадьба оного 18-го сего месяца, нижайше просил почтить присутствием 1500. Нищим, смотрителю могил и на покупку свечей 200 рублей. Что же касаемо дела, которое вашим командорство мне припоручено, то спешу уведомить, многие сочли бы за честь припроводить сию высочайшую реликвию в удобо расположенное для нее место. Вызвались фреры Градов, Пушкин, Дробовицкий, Вельгорский. Ежели на ком остановится выбор вашего командорства, то сейчас же получит предписание и дорожные. Всемерно прошу вас ускорить выполнение сего поручения, ибо ответственность, возложенная на меня за хранение, превелика есть. Остаюсь совершенной преданностью и глубоким расположением покорнейшим слугой ордена Святозарных, честь имею быть Венерабль Шпицберг. 17 ноября 1825 года. Шпицберг. Знакомая фамилия. Я же слышала ее совсем недавно. Это же барон, что выстроил особняк. И пишет о венерабелях. Как в том документе, который я нашла в бюваре на крыше. Надо проверить. Соскочив с кровати, я залезла под перину, достала шкатулку и осторожно вытащила на свет карту. Расправив ее на постели, я стала сравнивать почерки. Они оказались одинаковые. Завитушка в строчной «б» в слове «венерабль» была загнута вверх и оканчивалась завитком, похожим на поросячий хвостик. Здесь было над чем поразмыслить. Барон Шпицберг имел также имя Касьян, каковое имя и стояло на записке из шкатулки бювара. Назвали его таким образом потому, что он родился 29 февраля на Касьяна Шлемоносца. Барон занимал некую высокую должность в масонской ложе, думаю, что казначея, принимал и расходовал пожертвования, полученные организацией святозарных от разных благодетелей. И ему на хранение попала некая реликвия, и не просто ценная, а от очень высокопоставленной особы. Эту реликвию надо было перевести в хранилище, и для выполнения поручения потребовались добровольцы. Что-то произошло, и барон не смог передать ее в надежное место. Тогда он решает построить особняк, спрятать в нем реликвию и стать ее пожизненным хранителем. Все эти разговоры о гадалке Круденер не более чем завеса, покрывающая тайну. Барон прячет шкатулку в башне на крыше, а с помощью сложнейшей системы зеркал в своей спальне дает ключ к разгадке тайны, которую сможет узнать только посвященный. Проделав все вышеизложенное, Шпицберг навсегда закрывает двери своего дома перед людьми, чтобы стать единственным хранителем священной реликвии. Он решает встречаться с членами ложи лишь раз в 4 года, в день своего рождения, 29 февраля. Для каких целей – неизвестно. Полагаю, доказать присутствующим, что с реликвией все в порядке. Но он не доживает до этого дня и умирает. Дом пустеет, становится заброшенным. Спустя несколько лет Иловайский покупает дом. Тут две загадки сразу. Почему он покупает особняк? Ему просто понравился дом, он хочет жить поближе к пушкинским местам, чтобы найти и заработать на неизвестных рукописях поэта? Или же он масон, знающий историю барона, и рукописи Пушкина просто прикрытие? Если последнее верно, то Иловайский покупает особняк в надежде найти реликвию. Не удивлюсь, если все три причины совпадут, тем более что фамилия Пушкина стоит в масонских документах. Из этого однозначно следует, поэт был не чужд этой организации. Другое дело, что он там находился не на главных ролях. Судя по иерархической пирамиде в документе и шкатулке, он мог не знать о реликвии. Но это всего лишь мои домыслы и предположения. Вторая загадка заключается в столь поспешной женитьбе Иловайского на Марине. Она не красавица, а Сергей Васильевич был видным господином, несмотря на возраст и невысокое происхождение. Его всегда окружали дамы. Вспомнить хотя бы слова Анфисы о 3 каретах барышень, да и Пурикордов рассказывал о какой-то графине, поддавшийся чарам русского кавалера. Иловайский знал толк в женщинах, и вдруг женится на провинциальной актрисе, бесприданнице, сбежавшей из дома, у которой только 2 преимущества перед ним, она моложе его лет на 30, и дворянка, окончившая женский институт. Он выполняет все ее прихоти, даже забывает ради нее дочь. Неужели любовь? Это странное совпадение. У Марины день рождения 29 февраля, точь-в-точь, как у барона Шпицберга. Если бы я совершенно обезумела, то я бы сказала, что именно эта причина послужила толчком к намерению Сергея Васильевича жениться на субредке. Интересно, правда ли это? Надо будет написать письмо институтским подругам, бывшим в дружбе с Мариной Вережницыной, и спросить, когда у нее день рождения. Думаю, что Неточка Обренева, моя приятельница, мне ответит. Она была близка с Вережницыной и не раз хаживала к той в гости. Если это действительно так, и Марина родилась в високосный год, то можно женитьбу Сергея Васильевича отнести как к прихоти, основанной на случайном совпадении. Но если она обманула, то выходит очень заманчивая ситуация. Кто-то знал, что Иловайский интересуется этой датой и подсовывает ему подсадную утку, надеясь тем самым вывести его на чистую воду и узнать, найдена реликвия или нет. Дочь Сергея Васильевича для этой цели не подходила, ведь Ольга любила отца, хотя и говорила мне о нем дурно. Она не пошла бы на предательство. А почему Косарева, находящаяся в доме в роли не то компаньонки, не то приживалки, не могла бы следить за Иловайским? Почему не могла? Вполне могла, что и делала. Но ночная кукушка дневную перекукует. И поэтому-то, что могла бы узнать Марина, Косаревой не открыть никогда. Иловайский не стал бы с ней откровенничать. А вот с Мариной почему бы и нет, все-таки любимая жена. И вот тут на авансцене моих рассуждений появляется Александр Григорьевич Пурикордов, человек чистого сердца и ловких рук, маэстро, виртуозно повелевающий как смычком, так и людскими страстями. То, что он причастен к масонам, так же, как и Косарева, у меня не вызывает никаких сомнений. Своими ушами слышала, спрятавшись за занавеской о приорах и прецепторах. И поэтому есть резон заподозрить скрипача в том, что именно он является убийцей. Но каков резон? Неужели он настолько предан своей жестокой организации, что ради нее пойдет на преступление? Или его запугали? Иловайский с Пурикордовым были в прекрасных отношениях, о чем говорит подаренный меценатом инструмент от Амати. Кстати, вот причина для Пурикордова убить Марину. Она пригрозила отобрать скрипку. Всем известно, как бережно относятся музыканты к своим инструментам. И поэтому мысль о расставании с любимой скрипкой для Пурикордова оказалась столь невыносима, что он поспешил убить Иловайскую. Но если причина в скрипке, то Александру Григорьевичу нет смысла убивать Иловайского, так как тот не отбирал инструмент, а наоборот отдал его Пурикордову во владение до самой его смерти. Выходит следующее. Или Пурикордов не убивал, или причина не в скрипке, или... Он не единственный убийца, так как Марину убил за компанию. Звучит примерзко, но чего не сделаешь под шумок ради спасения собственной жизни, если подвернется удачный момент. Остается Мамонов. Здесь вообще ничего не понятно. Хотели убить Мамонова или все-таки Ольгу? В темноте вполне можно было ошибиться, ведь молодой человек был худощавым блондином и одет в белую ночную сорочку. У Ольги тоже волосы светлые, и одета она была в такую же сорочку. Не в точно такую же, но разве заметишь разницу в темноте? Главное, белая сорочка и светлые волосы — прекрасная мишень для убийцы. Если намеревались убить именно ее, то цепочка Иловайский, его дочь, его жена, просматривается весьма четко, и Ольга тут же попадает в число намеченных жертв. Преступник не остановится, если уж совершил три убийства, одно из которых было ошибочным. Об этом надо сказать следователю срочно. Ольга может оказаться в опасности, несмотря на обилие полицейских в доме. Нет, не стоит торопиться. А вдруг Мамонова убили именно как Мамонова, а не вместо Ольги? Кто знал, что он окажется в ее постели? Первые подозреваемые — сама Ольга. Может, все было так. Придя ко мне и убедившись в том, что я уснула, она тихонько выходит из комнаты, идет к себе, убивает Мамонова, дожидаясь раскатов грома, чтобы не было слышно звука выстрела, потом возвращается, а утром устраивает спектакль с криками и обмороками. Интересно, а зачем она его убивает? За что? Судя по тому, что Мамонов обнял меня в коридоре и принялся целовать, он не чужд раскованному поведению. А может быть, он принял меня за Ольгу? Нет, не может быть. Я выше ростом, да и волосы у меня темные. Вернее всего, принял за Марину. Мамонова вполне мог убить Карпухин, как соперника. Марина осталась богатой вдовой, а у милейшего Иннокентия Мефодиевича ветер в кармане свищет. Вот он и убил. Не на дуэли, так в постели. И чего им не хватало? Поделили бы наследниц, одному Ольга, другому Марина, и убивать не надо было бы. Нет, что-то я не о том думаю. Кто у нас еще остался? Вороновы? Ну, это просто гости, которых позвал к себе Иловайский. Марина, известная своим снобизмом и чванством, и не подумала бы пригласить на праздник подрядчика, строящего дом ее мужа. Жена его курица совершеннейшая, хоть и безвредная, на мой взгляд, да еще старая, куда ей по коридорам с пистолетом бегать? Гиперборейский, шут гороховый. Перлова, заезжая певица, радующаяся гонорару. Слуги в доме живут давно, и я не представляю себе Тимофея в роли вольного каменщика. Уж скорее Воронов, хотя он со своими подрядами и наяву есть вольный каменщик, чего ему еще рядиться. Вернемся к нашим баранам, то бишь реликвиям. Думаю, что странной формы крест с эмалью и непонятными буквами и есть эта реликвия. Но мне совершенно не хочется рассказывать о том, как я его добыла, да и бумаги еще не все прочитала. За этими рассуждениями я проголодалась и решила посмотреть, что творится внизу. Аккуратно собрав бумаги, я спрятала их под матрас, надеясь, что на этот раз с ними ничего не случится, а крест сунула в декольте. Благо он небольшой, и вышла из комнаты, сожалея, что дверь запирается только на обычный замок, а не на амбарный. Обед внизу был в самом разгаре. Странно, что меня никто не позвал. Подивившись этому, я села на свое место и развернула салфетку. «А мы думали, что вы в библиотеке», — улыбаясь, произнес Порекордов. Иннокентий Мефодич сказал, что вы интересовались новинками. Нашли что-нибудь? «Да так, несколько английских романов», — неопределенно ответила я. «Еще не знаю, стоящие ли, или опять зря потраченное время». «Нельзя пренебрегать едой ради чтения», — заметил Воронов, увлеченно расправляясь с куском телятины. «Это вредно для цвета лица, что совершенно не подходит молодым дамам». Гиперборейский перешептывался с Перловой, а она болезненно морщилась, держась за голову. Воронова ковыряла вилкой кусочек рыбы и одобрительно посматривала на мужа. Ольги не было. «Вы ешьте, ешьте на здоровье», — пододвинула ко мне блюдо с печеной картошкой Косарева. «Убивца поймали, все налаживается, я же говорила, вот и общество со мной согласно, и слава Богу!» «Спасибо за заботу, Елена Глебовна», — ответила я резко. «Но я уже говорила вам, что вы зря нападаете на Тимофея, он не убивал никого». «Полиции лучше знать, кто убивал, а кто нет, это их прямая обязанность», — поджала она губы. «А вы, вероятно, считаете себя умнее их». «Очень интересно вы рассуждаете», — Аполлинария Лазаревна отложил салфетку Пурекордов. «Откуда вам так доподлинно известно, что Тимофей не убийца? Вы видели настоящего убийцу или...» «Оставьте ваши намеки, любезный Александр Григорьевич», — резко остановила я скрипача. «Никакого убийцы я не видела, и кто он, не знаю. Но предполагаю лишь одно. Не будет простой человек в господские отношения влезать, незачем ему, да и резона никакого не имеется». «Слушайте, Полина, да вы совсем как разночинка», — засмеялся Карпухин. «Голубая кровь, белая косточка, одним словом, институтка, благородная девица Бланманже». «Для нас всех лучше было бы знать, что полиция уже нашла убийцу», — сказал Воронов, отпив из бокала глоток Мадеры. «Иначе ведь получается, что преступник один из нас, а это неприятно и опасно». «Боязно», — поддакнула его жена, — «не знаешь права, как себя вести и что говорить». «Нет, я не понимаю», — вступил Гиперборейский. «Если вы считаете, что убийца один из нас, сидящих за столом, что же вы тут сидите? Или вы сама убийца? И тогда нам всем следует опасаться. Кто знает, кому предначертано быть следующим?» И он запел противным фальцетом: «Сегодня ты, а завтра я». «Фердинанд, уймись», — одернула его Перлова и добавила: «Не забывайте, за столом отсутствует Ольга, да и Анфиса на кухне, если уж брать всех скопом». «Анфиса ни при чем», — возразил Карпухин, — «она плебейка. А убийца — один из нас, из благородных, по рассуждению Аполлинарии Лазаревны». «Тогда для душевного спокойствия определим на время, что Ольга Иловайская убила отца, любовника и мачеху, и будем продолжать наслаждаться едой». Пурекордов засунул салфетку за ворот и приступил к супу. Я молчала. Меня терзало сомнение, но я не сдержалась. Нельзя намекать убийце на то, что не верю в вину Тимофея. В том, что убийца сидит за этим столом, я не сомневалась ни на минуту. Но заступаться и за Ольгу тоже было по меньшей мере опрометчиво и безрассудно. «Нет, пускай госпожа Авилова скажет», — упорствовал Гиперборейский, — «кого она считает убийцей? Меня? Нет, вы скажите, меня?» «Кстати, мне бы тоже было интересно», — добавила Перлова. Она не стала одергивать спирита, а вместо этого посмотрела на меня иронически и пожала плечами. «Ничего я вам не скажу», — уперлась я. «Кулагина спрашивайте, он обязан знать. Кстати, где он?» «Поехал с докладом к начальнику сыскной полиции, обещал к вечеру вернуться. Вот ему я и выскажу свое соображение, а не вам». «Это нехорошо, Аполлинария Лазаревна», — заволновался вдруг Карпухин, перейдя от насмешки к нервозности. «А вдруг вы напраслину наведете из-за своего богатого воображения? И что же, нас всех повяжут? Я не желаю вместо Тимофея на нарах париться». «Этот лакей чуть ее до смерти не довел, а она его защищает. Демократка, видать. Из-за него же вы с крыши упали», — добавил Гиперборейский. «Лучше расскажите нам, а мы обсудим», — степенно проговорил Воронов. «Иннокентий Мефодьевич прав. А вдруг вы ошибаетесь? Это же грех на невинного человека наговаривать». «Клевещи смело, всегда что-нибудь останется», — пробормотал себе под нос Пурекордов. «Ну почему же сразу клевещи?» — парировала я. Обученная старым добрым Урсулом, моим институтским учителем латыни. Или вам есть что скрывать?» «Удивительно», — спокойно сказала Перлова. «Вы ведете себя так, словно вы одна без греха, а мы все замараны. Разве это не смешно?» «У вас есть доказательства моей вины?» — язвительно спросила я. «Нет», — пожала она плечами. «Но я вас не обвиняю, госпожа Авилова. Я просто жду решения полиции, и если оно затронет меня, я буду протестовать, так как не вижу за собой вины, а если другого, пусть тот и оправдывается. Вам-то чего лезть не в свое дело? Натура деятельная. «Мне не хочется быть жертвенной овечкой», — резко ответила я. «Вместо того, чтобы сидеть, бояться и не знать, откуда появится смерть, я предпочитаю выявить источник опасности и защитить саму себя». «Просто ей сидеть с нами за одним столом обидно», — молвила Косарева. «А вдруг нам потом тоже станет обидно, если этот источник вы, госпожа Авилова?» «Ну, знаете», — поднялась я с места, отодвинув недоеденное суфле. «Лучше я схожу на кухню и попрошу принести мне еду в комнату. Нет у меня сил терпеть ваши оскорбления. Я всего лишь заступилась за Тимофея, а вы все словно спелись и стали меня обвинять, не понимая, откуда такое единомыслие во взглядах». «Так вы, душенька, Аполлинария Лазаревна», — усмехнулся Воронов, — «первое начали. Что вам мешало спокойно поесть? Аппетит бы не портили ни себе, ни другим. Говорите, о чем не ведаете, да еще удивляетесь полученному отпору». Я поспешила выйти из столовой, чтобы не наговорить лишнего, хотя и так уже поставила себя в глупое положение. Возбудить интерес убийцы к своей персоне не входило в мои планы, и только взбалмошность характера не позволила мне промолчать.